Про саму свадьбу сказать нечего, или придется говорить очень много. Как выразился дед, типовая сельская свадьба без осложнений. Даже сильно упившихся не было, хоть спиртного на столах было в достатке. С подарком я не стал впадать в попытки поразить всех оригинальностью, и вручил приличную сумму на обзаведение хозяйством. Пусть невеста и притащила с собой все нажитое, кроме самого дома, принадлежавшего общине, но тощеватая коровенка, пара овец и десяток кур с каким-то полуободранным петухом, это не серьезно. Еще самой невесте стоит уделить внимание. Я, когда услышал от тогда еще кнута про вдову, представлял себе тетку лет 40 или больше, а оказалась молодая женщина 25 лет по документам. Тяжелая жизнь, когда приходилось одной тянуть хозяйство, сказалась на внешности, но ничего, сейчас за мужем, в отсутствие необходимости выполнять и мужскую работу тоже, отдохнет и оправится. Ну, и Влад, подвыпив, проболтался, что Егор Фомич на распутье, как лучше прибрать к рукам новобрачного, не то просто принять слабенького, уровень 1,2, мага огня и опытного техника в рот, не то сделать новым Пробеликовым. Думаю, Клим Эдуардович не откажется ни от второго варианта, ни, тем более, от первого. Глава 11. В середине второго дня гуляний, убедившись, что в усмерть никто не упьется, и в селе есть трезвая дежурная смена как на производстве, так и в конторе, поехал в Буйничи. Как-никак уже 30 декабря, а надо еще успеть забрать выходной костюм, отданный в чистку и глажку. Здесь-то, на свадьбе, парадная форма академии пришлась ко двору, особенно с наградами. Кажется, переселенцы из ранее служивших, преисполнились более искреннего уважения. А вот к Мурлыкиным хочу идти на праздник как положено. Хорошо, что заказал его сразу после осеннего бала. Под впечатлением от Машиного отлупа и к ноябрю он уже висел в шкафу. Это, конечно, не официальное мероприятие, а семейное, так что можно было ограничиться просто визиткой или парадной формой, но хотел показать Маше, что я учел ее слова и даже принял соответствующие меры. Но и одежда попроще тоже будет с собой, поеду на фургоне, а в нем места много. Ехать зимой на ночь глядя, зная, что большую часть пути придется проехать в темноте, то еще удовольствие, кто бы спорил, но, надо. Кстати, ехать можно по левобережью, по хорошей дороге, в Буйничах устроили ледовую переправу через Днепр, я ходил, смотрел, почему бы не воспользоваться, опять почти час убил на то, чтобы продраться через Бобруйск, там и летом-то бывало сложно разогнаться до скорости хотя бы бегущего трусцой пешехода. А теперь еще снежные отвалы съели минимум по метру дороги с каждой стороны. Дед говорит, что его вывозить надо, если не на специальные снегоплавильные станции, то хотя бы ссыпать в реку. Но на телегах возить, жутко представить, сколько нужно телег и как они перекроют дороги. А на грузовиках, где взять столько грузовиков и шоферов для них? Вот честное слово, если бы не этот город, доехал бы за 5 часов, не считая отдыха на половине пути, а так, 6 часов в пути и полчаса остановки, чтобы не столько перекусить, сколько успокоить нервы и отдохнуть душевно, а не физически. Когда ехал по льду через Днепр, а это оказалось довольно нервное дело, не ко времени вспомнилась история Влада Белякова. Он, как оказалось, тоже круглый сирота, а Егор Фомич не только его ближайший родственник, но и тот, кто вырастил. Родители Влада, когда тому было 3 года, куда-то поехали зимой по льду реки и вместе с конем и санями ушли в незамеченную вовремя полынью. Одаренность не помогла, и помощь не могла, магия растений в этой ситуации на редкость бесполезна, особенно если учесть, что водоросли, это другое и отзываются неохотно. За такими воспоминаниями километр ледовой дороги, это с учетом береговых участков, казался длиной километров 10 как минимум. Расставленные по краям флажки вешки и накатанные, посыпанные песком, колея не особо успокаивали. Вроде раньше не замечал за собой такой повышенной впечатлительности, а вот поди ж ты, усилием воли переключился на другую тему, не менее злободневную. Вот что за жизнь у меня такая, а? Семестр шел ровно и спокойно, максимум одно важное дело, не считая учебы, за раз. А как только каникулы, так все сразу и кучей. Причем это, строго говоря, не каникулы еще, а новогодние выходные. У меня они чуть больше, чем в прошлом году из-за того, что зачетная сессия получилась короче, в том числе и благодаря засчитанному автоматически последнему зачету. Каникулы будут после сессии, и мне уже страшновато думать, что на меня тогда навалится. И, знаете что, помогло, клин клином выбить, так сказать. Не только в каждой тени перестала черная вода мерещиться, я вообще не заметил, задумавшись, как до ворот Академии доехал. На лице 8 вечера, а ночь настоящая и мороз, на изнанке, конец длинного лета, закатное солнце в небе и температура воздуха плюс 20. Хорошо, что в Викентьевке договорился разделать предназначенную Мурлыкиным полутушу на куски, что помещаются в холодильник, хоть на меня там и смотрели странно. Не сделал бы этого, при местной погоде мясо в багажном отделении завоняться могло бы. Вообще, с соотношением времен года и погоды на лице и разных изнанках, свихнуться можно. У меня, например, на нуле сейчас примерно конец октября, заморозков ночных еще не было, таких, чтобы всерьез, но температура в темное время около нуля, днем до плюс 10. Размышляя о причудах погоды, запихнул промерзшие куски кенгуранчика в холодильный шкаф. Один кусок, из лопаточной части вырезанный, отложил в сторонку, это коменданту нашему гостиниц. Надежда Петровна новогодний гостиниц, состоявший из примерно 3-килограммового куска мяса, 2 бутылок голубичной наливки, из обычной голубики, конечно, обоих видов и открытки приняла сперва с легким недоумением по поводу мяса. Но когда узнала, что это с моей, новой изнанки, поменяла отношение. Сам зверь похож на зайца, только здоровенного. Этот был молодой, но жирок на зиму нагулял, так что весил изрядно. Тут лопаточная часть, готовили его и как кролика, и как свинину, и то неплохо получалось. Спасибо, уважил. К новогоднему столу точно подойдет. Только вот вам, молодым, изнаночное мясо полезнее, для развития. У меня в фургоне в холодильном шкафу еще половина туши лежит, замороженной. Завтра к невесте еду Новый год отмечать, с собой повезу. И все-таки Надежда Петровна, замечательная женщина, чтобы там кто ни говорил. Мой новый костюм, почищенный и отутюженный, принесли мне в комнату вскоре после того, как я вернулся из душа. Поужинал свадебными гостинцами, мне их пытались напаковать на еще одну свадьбу, выездную, еле отбился, и лег спать пораньше, устал, и от всей суеты, и от ночной дороги. Утром привел себя в порядок, оделся в парадную форму академии, чтобы не злить преподавателей на территории и на выезде, новый костюм и полуновую визитку на плечиках повесил в салоне фургона. Проверил все подарки и гостинцы и в 10 утра выехал в город. Понимаю, что там все на ушах уже давно, но и приличия никто не отменял. Мурлыкин встречал меня во дворе, помощь в переноске груза. Конечно, я заранее предупредил, что везу полутушу изнаночного зверя, не хватало поставить в неловкое положение хозяйку, которая купила бы другое мясо и составила бы меню с ним, а потом вынуждена была бы думать, куда девать гостиниц. Полутуша, разделенная на 2 части, переднюю и заднюю, весила даже без головы почти 30 кило, говорю же, отъелся зверь на зиму, около 80 кило туши весила, так что помощь была не лишней, и так пришлось бегать 2 раза, первым рейсом забросили мясо, спиртное и мои костюмы, вторым, букеты из академической оранжереи и прочие подарки, спрятанные до поры в саквояж, тесть, вышедший помощи во второй раз, унес контрабандные полуштофы клюквенной и голубичной с апельсином настойкой палку такой же контрабандной сыровяленой колбасы, которая пахнет меньше, чем сырокопченая. 2 изнаночных огурца, из того же источника, что и цветы, и другая зелень, заранее изъятые из общего мешка Василий Васильевич оглядел с легким скепсисом, но забрал тоже. По опыту знаю, что вечером есть будет хотеться страшно, а за стол не пустит. Как показало дальнейшее, у тестя был такой же опыт, а потому, в кабинете были спрятаны хлеб, сыр и немного ветчины, и огурчик на бутерброды лег тоже как родной, кстати. Цветы я вручил сразу, всем 4 Мурлыкиным, Василиса даже изволила смутиться, или изобразить смущение, а также по веточке чего-то, похожего на георгины, только мелкие и штук по 7 цветков на стебле, прислуги. А что, они не женщины, что ли? После чего спросил, чем могу быть полезен. Но был послан не мешать и утащен Машей. До вечера меня то привлекали к перестановке мебели, то прогоняли, чтоб не мешал. Маша с какого-то момента тоже втянулась в карусель подготовки, которая перешла в подбор нарядов, украшения и приведение в порядок причесок, все это в 4, заметьте, экземплярах. Надо сказать, если что-то, похожее на обед еще было, причем около 2 часов дня, то потом, все, включился режим «не трогай», это на Новый год, А еще чуть позже доступ на кухню нам перекрыли, выдав на двоих 5 котлет, 3 куска хлеба и 1 помидор. В общем, мы с тестем оказались вытеснены в его кабинет и там забыты еще в середине дня, если по часам смотреть, а не по солнцу, которое в 3 часа уже изображало поздний вечер. Глядя на принесенную Мурлыкиным добычу, я задумчиво протянул: «Они что, рассчитывают, что мы тут подеремся? Все в нечетном количестве». Тот рассмеялся: «Скорее всего, просто зачерпнули, сколько получилось, не считая. Кстати, надо за компотом сходить, но тебе туда сейчас лучше не соваться, так что накрывай пока». Как-то так получилось, что к началу официального празднования мы с тестем незаметно усидели и клюковку, и большую часть ветчины, и оба огурца с помидоркой. Костюмы, кстати, не пригодились, в том смысле, что надевать их не пришлось, так то оба были тщательно проинспектированы и одобрены, мол, не безнадежен. Оно и ладно, мне же проще. Само празднование ничем не отличалось от того, к которому привык дома, только елку во дворе не наряжали, зато ходили к городской, и просто гулять по улицам. Не худшая идея, и проветрились, хмель разогнав, и просто удовольствие получили от прогулки. Разве что о подарках стоит сказать отдельно. Мурлыкин от лица семьи подарил мне письменный прибор, все эти держалки для ручек, с самими ручками, чернильницами под чернила или тушь 3 разных цветов, пресс-папье и прочим, с формулировкой для помощи в учебе. Судя по выражениям лиц, идею придумала и продавила единолично Екатерина Сергеевна. Я же поблагодарил вполне искренне, чем вызвал даже некоторое удивление у Василисы. А что, в дубовом логе дом скоро заканчивают, нужно будет кабинет обустраивать, вот как раз туда и встанет. Потому как на учебу с собой таскать чемодан весом около 20 кило, куда вся эта красота укладывалась, чистой воды извращения. Услышав это объяснение, кроме последнего пассажа, разумеется, данное тихонько на ушко, Маша успокоилась. Сама невеста, воспользовавшись своим особым статусом, сделала отдельный подарок. Это была новая наплечная кобура для моего револьвера, сделанная под мои размеры и украшенная рунической вышивкой, которая должна была не дать оружию случайно выпасть и пачкать одежду. Я, в свою очередь, подарил будущему тестю на шейную подушку в форме подковы, дедова идея, для командировок и новую наплечную кобуру. Я не нарочно, честно, но получилось забавно, однако получатель был доволен. Теща получила шаль из какой-то особенной шерсти, очень легкую и тонкую, но, по словам продавца и покупателей, очень теплую. Маше подарила ожерелье с дымчатым опалом, немного похожим на тот макр, который она добыла из твари 3-го уровня и иногда носила на шее в оплетке на шнурке. Дед говорит, в его мире такие камни стоят диких денег 1, но поскольку цена на камни во многом диктуется модой, а у нас таковая обошла данный минерал стороной, то обошлось мне все не слишком дорого. Иришке, как почти взрослый, подарил тоже колье, но ближе к бижутерии. Серебряная основа с несколькими каплевидными лунными камнями. Василисе, продолжая тему украшений, набор заколок, длинная, похожая на пасть крокодила, что-то типа гребня и спица, что недалеко ушла от стилета, с жемчугом, ей до совершеннолетия другие камни носить все равно не положено приличиями. А потом, под общий смех, вынул подарок и для кошки, она тоже член семьи. Это была сбруя для прогулок, что охватывала ее перед и за передними лапами, плюс кожаный ремешок-шлейка, пристегивавшийся к сбруе сверху. На кошкином украшении никаких камней вообще не было, да. После прогулки по городу для скорейшего согревания выпили горячего чаю с разного рода выпечкой и бутербродами, а также ликером для желающих. Желающих оказалось 2, сама хозяйка и Василиса, которая, разумеется, ничего не получила. Как пояснила тихонько моя Мурка, Васька предпринимает такую дежурную попытку с 10 лет, каждый раз бесплодную. Правда, судя по виду, она и не рассчитывала на результат, так, ради поддержания традиций выступила. Потом немного пели песни, негромко и почти без аккомпанемента, чтобы не мешать соседям. Спели и 2 новые, зимние, но без партии на трубе 3 коня звучали бедновато, о чем мы с Муркой оба и заявили. После чего последовало требование спеть завтра, то есть сегодня, но днем, и обязательно с трубой. Потом опять пили чай, а затем, около 4 часов не то ночи, не то утро отправились спать, я, разумеется, в кабинет Мурлыкина. Утром меня разбудили около 11. После гигиенических процедур и завтрака Василиса потребовала песен, Ну, а поскольку Мурка одновременно играть на трубе и петь не могла, точнее, могла, если в использовании инструмента положиться полностью на стихию воздуха, но это было довольно сложно и требовало отдельных репетиций, пели хором Ира и Вася. Разумеется, по бумажке со словами и какими-то Машиными пометками вместо нот. Неплохо получилось, а с учетом того, что солистки текст впервые видели и один раз в полусне слышали, можно сказать, что отлично. После еще одной прогулки по городу и не то второго завтрака, не то обеда, я поехал к себе, отягощенный сумкой еды. Да-да, вторая часть новогоднего заклинания, которая гласит «Ешь, пока не испортилась». Ладно, пора настраиваться на учебу. Нам в этом году, как и в прошлом, собственно, разгуляться не давали. 2 января, свободный день, для приезда иногородних, уже 3 утром, первая консультация, 4 экзамен. И далее по прошлогодней схеме, день на отдых и подготовку, консультация, экзамен. Повторять до полного удовлетворения. Только экзаменов на этой сессии было 5, и я получил одно хорошо, по экономике вообще. Вот на кой ляд мне, или любому другому моему современнику, знать подробности такого экономического учения, как веспасианство, если его еще римляне забраковали после того, как почти 3 века пытались хоть как-то и хоть куда-то приспособить, разве что вкратце, что такое и почему не работает, чтобы знать, это пробовали, хрень получилась. Нет, целый параграф этому отведен, и 2 отдельных вопроса по нему в билетах. Правда, встреченный в коридоре Вязовский имел другое мнение. А, интересная вещь, жаль, слишком бегло проходим, особенно в трактовке Шульца. Избавь, мне этот Шульц уже 1 балла стоил, мудак он был, прости за мой французский, ему бы лечиться, а не теории сочинять. Ну, есть такое. Вязовский коротко хохотнул, но мудак умный, хитро вывернул. Ладно, ладно, доцент Скопнин по нему диссертацию писал, главное, ему такое. Так, да ладно, Скопнину завалил вопрос про Шульца и отделался потерей 1 балла, повезло. Ага, повезло. Или, что более вероятно, сработала благодарность от ректора. Что бывает с теми, кто не понимает указаний руководства, прошлогодняя сессия уже показала, да. Зато на экономике предприятия мы с преподавателем очень интересно и продуктивно побеседовали насчет разных вариантов по облегчению налогового бремени. Нет-нет, никаких серых схем, упасите боги, и тем более, криминала. Все строго в рамках законодательства. Как сказал дед, и преподавателю понравилась формулировка «методы оптимизации налогооблагаемой базы». И я узнал кое-что новое, и доцент, похоже, тоже. Экзамен закончился довольно резко, когда экзаменатор понял, что мы превратили его в какой-то симпозиум по обмену опытом, в результате в зачетке появилось отлично. Именно так, с восклицательным знаком. Увидев хор по общей экономике, он вопросительно взглянул на меня. Ну, для настоящих экономистов реальный мир не более чем частный случай, которым можно пренебречь. Доцент широко улыбнулся, бросив: «Да, есть такое, но мы не будем обсуждать других преподавателей, это неэтично». Кстати сказать, сидевший в аудитории Леха Старчик вскоре после начала нашего с доцентом обмена опытом спохватился и стал что-то быстро-быстро конспектировать на отдельный листик, 3 оставшихся подобного интереса не проявили. Возвращаясь к экономике вообще, судя по тому, что мы остановились на отметке за 1200 лет до текущей даты, еще минимум 1 семестр этой тягомотины нам предстоит в будущем. Кстати, веспасианство дед обозвал радикальный социал-дарвинизм с налетом античного гуманизма, вершиной которого было добить раненых, чтоб не мучились. Так или иначе, сессия сдана, впереди каникулы. И если сокурсников это радует, то меня слегка пугает. 1 частное мнение деда, которое может не совпадать с реальностью йод. Глава 12. Пока я сдавал экзамены, в мое отсутствие произошло то, на подготовку к чему я потратил немало времени, сил и денег. Ну, что поделать, был бы я главным героем какого-то романа, возможно, важные события ожидали бы меня, чтобы произойти строго в моем присутствии. А так, Смолевичи отпраздновали свой юбилей 500 лет с 10 по 12 января. Мой подарок городу озвучил сам граф Соснович. Его канцелярия позвонила мне утром 5-го, на следующий день после первого экзамена. Я, подтвердив сам факт отдельного подарка, переадресовал звонивших на Белякова и Сребренникова. Да-да, договор дарения, по всем правилам, а что вы думали? Кстати, надо будет ехать, подписывать бумаги, но оно и неплохо, Стоимость автомобиля можно будет вычесть из суммы прибыли, подлежащей налогообложению. В этом году у меня высочайшего благоволения нет, так что придется платить. Причем с определением стоимости тоже есть сложности. Имею право выставить не себестоимость, а справедливую цену. Вот только где ее взять для уникального товара? Само дарение прошло красиво, как и все прочие. После оглашения и, по возможности, предъявления подарков от всех имеющихся четырех баронов, Евгений Борисович объявил, что род Расюхиных также хочет сделать свой дар родному городу. В этот момент получивший сигнал по мобилету Егор Фомич, сидевший за рулем пожарного автомобиля около пожарной части, куда выехал незадолго до того, включил люстру и двинулся к центральной площади, включив заодно и сирену. Волчонок, не понимавший, зачем его вытащили на трибуну, среагировал на вспышки и звук со стороны своего заведования, а когда сияющий огнями подарок сделал круг по площади, замер в восторге. Отмер только после того, как Беляков вручил ему ключи от авто и папку с описанием всех установленных на нем устройств и артефактов. Надо сказать, подарок понравился не только брандмейстеру, но и горожанам, катающиеся по городу, и катающие пассажиров. Сияющая мигалка и порой рявкающая сирена автоцистерна стала главным и любимым аттракционом. Особенно после того, как при помощи автомобиля были за сутки перезалиты все городские катки. А на третий день, когда праздник закончился, новый автомобиль прошел и боевое крещение. С наблюдательной вышки заметили подозрительный дым в направлении на Кривую Березу, и волчонок лично выехал туда на обновке. Когда пожарные были на половине пути около дальнего угла озера, дым уже нельзя было спутать с печным. Выехав на лед озера около сидевших недалеко от берега рыбаков, быстро закачали полную бочку воды из ближайшей, оперативно расширенной, проруби и поехали дальше на бешеной скорости в 25 км в час. К поезду пожарных у склада с зерном уже горели две стены и часть кровли, но обрушений пока не было. Тем не менее, пламя было слишком сильным, чтобы волчонок со своим даром смог усмирить его, так что пришлось заливать водой. Имея возможность подъехать близко и учитывая небольшую высоту постройки, парни подключили оба брандспойта, пролили крышу и стали заливать стены. Наконец, Михаил Романович сумел взять под контроль возгорание и заставил огонь вернуться к тому месту, откуда начался пожар, в итоге с полной уверенностью констатировав поджог в качестве причины пожара. Надо сказать, что это стало возможным от того, что конструкции сохранили целостность, успели вовремя, и воды хватило, которые истратили больше 2 тонн, как сказал потом сам брандмейстер, 3 старых, на конном ходу, бочки и еще немного сверх того. В общем, без новой техники амбар скорее всего не спасли бы, а так, зерно в пострадавшем углу было подпорчено. Частью пропеклось, частью промокло, но большая часть запасов никак не пострадала. Передав дальнейшие расследования в ведение полиции, довольный волчонок вернулся с победой в пожарное депо, не забыв, кстати говоря, слить остатки воды. Об опасности езды с полупустым баком его, по моей просьбе, предупредили отдельно, да он и сам понимал, хоть и не в полной мере, у старых бочек и объемы, и скорости движения были совсем не те. Но все это я узнал позже, когда уже в начале 20-х чисел января добрался до своего городского дома. Пока же только знал от Белякова, что подарок врученный очень нравится. Вскоре после окончания сессии, для Маши она была последняя, оставшиеся полгода отводились на дипломную работу, из-за которой она очень сильно переживала, как и в прошлом году активизировался профессор Лебединский. Встретив меня, он заявил: «Поскольку я чувствую себя в долгу за осенний бал и все, что с этим связано, я беру на себя все работы по заключению договора на новую пластинку и подготовке записи. Сам ни на что не претендую, поскольку это идет в погашение морального и не только долга. Ну, от указания вас на обложке, как вокалиста на главной записи, вам увильнуть не удастся. Договор мы подписали, тираж сразу 250 тысяч с оплатой мне в размере рубль 20 за проданный экземпляр». Профессор пытался выбить рубль 50, но тут фирмачи встали в принципиальную позицию, мол, рубль 50 и даже рубль 70 они могли бы дать под пластинку профессора, пусть и с кем-то, но вот кому-то, пусть и с профессорским вокалом, больше рубля дают только из глубокого и искреннего уважения к Лебединскому лично. Оркестрантам, включая Мурку и Ульяне, ни сотевой доли от продаж по договору не полагалось, они получали фиксированную ставку за запись плюс упоминание в выходных данных диска. Можно было бы обидеться за невесту или ее подругу, но и себя профессор поставил в те же условия. Более того, гонорар себе определил в символический 1 рубль. Я возмущался и пытался прописать ему именно долю, поскольку его работа по аранжировке и приведению всего материала в приличный вид стоила многого, но он уперся, словно не Лебединский, а Насорожинский. Несмотря на все подписанные документы, запись отложили до конца месяца, точнее, до начала следующего семестра, поскольку профессор не считал, что девочки готовы к записи зимних песен. Так, глядишь, осенне-зимний диск в середине весны выйдет. Мне тоже, начиная с 25-го, придется ездить на обязательные репетиции. С Машей мы погуляли только 2 дня, на 3-й прогулка сорвалась, поскольку Лебединский насел на нее, буквально не давая продыху. Бедная Мурочка же должна была репетировать еще и вальс, будто мало времени и сил на него было убито за весну и лето. Но невеста заявила, что все правильно, времени прошло много, нужно восстанавливать сыгранность. Помаявшись еще пару дней, я плюнул на это все и поехал в Смолевичи. Работы там было достаточно, требовалось проверить и заверить всю прошлогоднюю отчетность. На короткой дороге уже через 5 верст уткнулся в снежный занос и не рискнул соваться дальше, развернувшись назад и поехав через Могилев. На шоссе также случались снежные языки поперек дороги, и даже участки, занесенные снегом на протяжении пары сотен метров. В одном из таких мест заметил съехавший с дороги небольшой грузовик на несуразно высоких и при этом узких колесах, как оказалось, английской постройки, и помог вытащить его обратно на шоссе. Ха, у него 22 лошади, а у меня 50 и полный привод. В ответ на многочисленные изъявления благодарности шофера этого недоразумения, ответил с дедовой подсказки: пустое, дорога, она одна на всех. Сегодня я вам помог, завтра вы кому-то, потом кто-то поможет мне, так и сочтемся. Потом посмотрел на замерзшего до синевы коллегу и, вздохнув, позвал его в салон погреться. Так я держал в салоне температуру около 15 градусов, только чтоб морозом в спину не тянуло от перегородки, но сейчас включил обогрев посильнее и, усадив спасаемого в уголок, поближе к источнику теплого воздуха, поставил чайник. Это откуда же такое чудо, если не секрет, и кто производитель? Немцы, что ли? Немцы не-не-не, эти бы накрутили такого, что включение чайника бы потребовало использования 4 рычагов и 5 вентилей как минимум. Я с их техникой дело имел, могу сравнивать. Это чудо наше, отечественное. Да ладно, он хотел добавить что-то еще, но заметил, наконец, дворянский перстень. На улице я был в перчатках, а при работе с чайником рук он не видел, и осекся. Плюс обратил внимание на фамилию Пырейникова на панели управления климат-контролем и задумался. А насчет откуда? Есть поговорка: хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вот и я сам себе собрал фургон для путешествий по своему вкусу. Скепсиса в глазах собеседника добавилось, но вслух он ничего высказывать не рискнул, а я не собирался что-то доказывать. Минут через 20, согревшись и напившись чаю, он неохотно вышел на улицу и полез в высоченную холодную кабину своего агрегата, которая даже не была толком закрыта. Между лобовым стеклом и крышей я с содроганием увидел щель минимум в ладонь шириной. Ужас. Пусть этому страдальцу нужно было в Смиловичи, в теории можно было до Червеня идти колонной, но ну его, с его 20 километрами в час, быстрее которых он не мог разогнаться с грузом. Я даже по такой дороге нормально держу 35. Но рассказы деда с оговорками вида ехали не торопясь, под соточку все еще вызывали странные ощущения. Проезжая мимо дубового лога, решил заехать, посмотреть, что там и как, раз уж все равно еду мимо. Ну, и в лавку гильдейского скупщика заглянул, на случай новой добычи, определить ядовитость или, наоборот, деликатесность. А там, новость. Та бригада, что шерстила окрестности и умудрилась наловить рыбки, услышала предупреждение о болотном хищнике и нешуточно возбудилась. Но не от страха, а от желания заработать и прославиться. Ребята и девчата подошли к вопросу творчески. Они добыли заклинание, придававшее воде свойства перемороженной жидкости, готовой мгновенно схватиться льдом при любом резком возмущении. Достоинством и недостатком схемы было то, что она являлась скорее ритуалом, чем заклинанием, но благодаря этому слабые одаренные с уровнями от 1.2 до 1.8 смогли постепенно напитать его силой. Потом стали выманивать хищника, бросая около берега мясо на веревке. Один раз попали в воду, вызвав срабатывание заклинания, но не расстроились, решили, что зато проверили действие. Экспериментировали всячески. В ходе опытов выяснили, что лужа намного больше, чем кажется, 2/3 берега были не берегом, а сплавиной, плавающим на поверхности слоем корней и торфа. Они пробовали разные уловки и, наконец, добились успеха, заставив одного из кенгуранчиков зайти в опасную зону, причем в другой болотине. Рывок хищника был столь стремителен, что даже мгновенно образующийся лед немного не успевал, так что воротник получился похожим на колокольчик или перевернутую чешку. Этот дополнительный груз и вызванное им сопротивление позволили наживке спастись, а охотникам нанести удар. Хищник так же резко, как атаковал, отдернул голову, и снова намерзший на шею лед помешал ему, на сей раз, спастись. Пусть ледяная чашка раскололась, теряя обламывающиеся крошкой края, но остановила рывок и ошеломила монстра, вроде бы даже повредила ему шею, дальше же было дело техники, в конце концов, били же не в хвост, а в голову. Когда монстра, изрядно тяжелого, со всеми мерами предосторожности выволокли на поверхность, оказалось, что это была черепаха-1, почти обычная болотная черепаха, только с более длинной, чем у земных сородичей, шеей и панцирем заметно более 2 метров в длину. По предположению гильдейских, она большую часть жизни проводила в неподвижности в тине, выбираясь на охоту раз в несколько месяцев. В принципе, среднего кенгуранчика ее должно было хватить минимум на полгода, так что на роль регулятора поголовья травоядных черепаха не подходила, и эта вакансия оставалась открытой. Зверюга весила 830 килограммов, и из нее извлекли макр, пусть нулевого уровня, но размером с кулак взрослого мужчины, что делало его близким к уникальному. Монстра и кристаллу на специально присланном грузовике увезли в Минск для изучения и оценки, а охотники отправились ждать выплат, что обещали быть достаточно приятными. И что еще приятно, мне, как владельцу изнанки, полагалась доля с этих выплат. Причем со мной заранее провели ряд бесед, чтобы я и думать не пытался об отмене этого налога, не поймут ни другие владельцы изнанок, ни сами охотники. На правах первооткрывателей охотники назвали эту огромную черепаху «панцирный хвататель». Честно говоря, не слишком удачно. Это скорее на какого-то кальмара или осьминога похоже, с панцирем, а не на черепаху. Правда, тут же узнал, что вторым вариантом у них было стремительно смертельный черепун. Почему не черепах, если обязательно в мужском роде хотели, и задумался, а нормальное название «хвататель» вполне себе даже приличное название. Вторая бригада, что ходила в дальний рейд, спустилась по склону холма вниз и километрах в 10 наткнулась на еще одну речку, размером примерно с нашу Ушу, за которой точно так же плавно поднимался вверх такой же пологий склон с точно такой же растительностью. Посоветовавшись, охотники пошли налево, вниз по течению и через 2 дня вышли ко впадению этой речки в большую реку, против течения которой вернулись к порталу. Ничего нового не нашли, ничего особенного не добыли, хоть, говорят, обстреляли какого-то зверя в реке, но ни то не попали, ни то добыча утонула. А тут такая новость, под самым носом. Обидно им, наверное. Теперь просит разрешения поохотиться на черепах в окрестностях портала. А я только за, не хватало еще, чтобы эти твари начали жрать моих людей, собирающих ягоды. Я бы предпочел полностью очистить от панцирных хватателей территорию как минимум километров на 5 во все стороны, а лучше, на 15. Проверил, как живут мои изнаночные подданные и как идет строительство на нуле, которое вскоре тоже встанет на паузу. Ночные температуры ушли в устойчивый, хоть и небольшой, минус, дневные еще держались на отметке плюс 3-5 градусов. Заглянул еще и в будущую усадьбу, но там отделочные работы были в разгаре, так что толком полазить по дому не удалось, из опасений запачкать дорожный костюм чем-нибудь неотстирываемым. В Смолевичах буквально через час после приезда меня накрыл вихрь по имени Волчонок Михаил Романович, который увидел свет в моих окнах и прибежал лично выразить благодарность за подарок. «Юра, это колоссально! Вы просто не представляете, что именно нам подарили! Вот это я понимаю, нужная и полезная вещь! Это вам не новая вывеска на ресторане, хоть я и боюсь представить, сколько оно стоило. Неделю работы и запчасти. Да-да, конечно. Новый германский Steyr LKW75-2, трехосный 75-сильный грузовик 5-тонка, знаете, сколько стоит? По последнему каталогу, нет. В пересчете на рубли по текущему курсу, 60 тысяч. Так там из оборудования только бензиновая печка в кабине. Замечу, щелястой кабине на двух человек. Новая кабина, все оборудование. Очень расточительно, но до чего же полезно и приятно. Вся пожарная часть в восторге и очень вам благодарна. Каждый день хвалу богам возносим, вашей Рысюхе, в первую очередь, и вам персонально. Смущаясь и отнекиваясь, я, собственно, и узнал все подробности о том, как приняли горожане обновку и какая от нее уже польза городу. А самое приятное, это что вы не поленились номер старой, списанной бочки узнать, и на новую нанести. Я же когда-то на той бочке, на ручном насосе, службу начинал, и вот вроде как опять она, но совершенно в другом качестве. Брандмейстер изливался восторгом и благодарностями еще полчаса, пока за ним его младший не прибежал и не передал от имени своей мамы, что ужин стынет, а греть его еще раз уже не получится. Напоследок Михаил Романович одарил меня весьма странным и даже пугающим обещанием. В общем, мы все за вас. Случись что, ваш дом тушить будем первым. Мило и страшно одновременно, не мог даже подумать, что так бывает. Один есть старый ролик, как черепаха охотится на голубя. Это действительно страшный хищник, стремительный и малоуязвимый, поскольку прячет она голову ничуть не медленнее, чем выстреливает ею. И вот эти парни это видя. https://youtube.kb0.kugvm 2 стиер, нем, бык, lkw, lastkraftwagen, собственно, и переводится как «крузовик». Глава 13. В Смолевичах провел 5 дней. Разгреб все бумаги, пообщался с некоторыми одноклассниками, с соседями тоже дела обсудил. От моих предприятий прибыль за год составила без малого 60 тысяч. Откуда такая разница с позапрошлым годом, когда чистая прибыль составила 1800? Так, во-первых, объемы выросли, в том числе за счет второй винокурни, во-вторых, сюда же пошли доходы от винокурни и от торфяного завода. Ну, и самое главное, налогов за минувший год платить не пришлось, с ними было бы все грустнее. Ну, и самое замечательное, любая из двух строек, что в Дубовом Логе, что в Викентьевке, вытянула больше, чем дало все производство. Если добавить еще долю в прибыли от стекольного завода, то любая одна стройка могла быть оплачена, и даже оставалась бы на жизнь. Там 320 тысяч доход, на 10 больше, чем годом ранее, из них почти 92, прибыль, 60% которой, мои, а это 55 тысяч. К моему удивлению, свести концы с концами удалось бы даже без песен. Точнее, почти удалось бы, при условии сокращения некоторых расходов. При помощи все тех же случайных и разовых заработков, самые жирные из которых – продажа макро третьего уровня и первой версии фургона. А вот песни – это в плане доходов просто песня, простите за каламбур. Сумма отчислений от концертов и из ресторанов, что уж, по моим прикидкам, должна уже превысить стоимость строительства в Дубовом Логе, без учета куполов, которые еще надо купить, хоть и не дотянет до стоимости работ в Викентьевке. Но те расходы полностью перекрыты, с запасом, пластинкой. Благо, что эту сумму я знаю точно из контракта. В целом, я вышел по итогам года в хороший плюс, съезжу в банк, буду знать точно, но предварительно можно сказать, что на еще одну изнанку хватит, с запасом, или еще на одну Викентьевку, но впритык. Вроде бы можно выдохнуть и позволить себе кое-какие улучшения. В Викентьевке убежище расширить, построить, как дед называет, административно-торговый центр, в Дубовом Логе вокруг дома площадку облагородить, хоть бы небольшой парк разбить с клумбами, или сад с фруктами. Но неизвестно, как оно все в следующем году обернется, надо иметь некоторую подушку безопасности. Однако новым поселенцам подъемные выплатить можно и нужно, как беспроцентную ссуду на обзаведение хозяйством. Если потом пообещать сделать ее безвозвратной, для выделившихся в хорошем смысле слова, тоже будет хорошей мотивацией. Еще расходы на свадьбу. Не в цену нового поселка встанет, понятное дело, но и пары сотен не обойдется, даже и не пары тысяч. Потом, летом, празднование двухсотлетия семейного дела, торговой марки, так сказать. Надо будет и сценарий продумать, и людей подтянуть, а не только новинки и подарки приготовить. Интересно, есть ли в том же Минске конторы, которые занимались бы подготовкой всякого рода праздников, фестивалей, концертов и прочего. Найти такую и нанять, только следить, чтобы не наворотили такого, за что потом внукам стыдно будет. А через год, празднование юбилея рода, 250 лет, а где-то между, Получение титула тоже придется как минимум прием в Смолевичах организовывать. Общение с одноклассниками и одноклассницами оставило преимущественно тягостные впечатления. Я еще летом заметил, что мы отдалились друг от друга, и многие приятели кажутся мне инфантильными, что ли. Сейчас же к этому всему добавились явные нотки зависти, которая прорывалась то резкостью и ехидством, то попыткой получить с меня какие-то материальные выгоды. И подпитывалась эта зависть слухами о том, сколько мог бы стоить тот самый пожарный автомобиль, что я подарил городу. В стиле «надо же, может позволить себе такие подарки». Или, как вариант, если может себе позволить такое, то и дальше рассуждения на тему, что с меня можно поиметь. Из всех сверстников остались буквально 2-3 человека, с которыми можно было о чем-то поговорить и не ожидать ежеминутно каких-то странных просьб. Причем если один из них был просто тот еще веселый раздолбай, то другого, как и его приятеля, с которым только-только начало налаживаться знакомство, я в гимназические годы считал зазнайкой, снобом и вообще занудой. Но сильнее всего удивило то, что эти двое, оказывается, вполне себе приятельствуют уже не первый год, а раздолбай учится в Борисове на пожарного. Своеобразное такое чувство, когда узнаешь вроде бы знакомых людей с совершенно новой стороны, да, а у Пырейниковых в мастерской появился новый работник, точнее, ученик. Трофим Ильич добыл где-то парня 18 с небольшим лет, с даром печатника и потенциалом чуть больше 1,5 единиц. Парень не то не смог, не то не успел поступить в бесплатное училище, а на платное, он такую сумму себе и представить-то мог с трудом, не то, чтобы иметь. Парнишка почти не глядя подписал ученический контракт, предусматривающий сохранение тайн рода, игры с гранит науки так, что только крошки с искрами летели. Гипотетическая же перспектива принятия в род, если покажет себя, которую ему осторожными намеками обрисовала младшая из внучек и вовсе привела Кузьму в перманентный восторг. Хм, а ведь если старый Пырейников решит свои проблемы с покровителем, то при принятии парень вполне может получить 1 единичку в потенциал, а уровень в 2,5, это, по нынешним пырейниковским раскладам вполне себе аво. Но оба деда были пока одинаково сдержаны. Это он сейчас порхает от радости, получив резкое повышение и статуса, и благосостояния. Но человек – существо такое, что быстро привыкает ко всему, к хорошему в том числе, и через какое-то время начинает считать, что вот это вот хорошо, это норма, это так и должно быть, по умолчанию, так сказать, и начинает хотеть большего, вне зависимости от того, заслуживает ли он это. Вот если через 1,5 года его настрой не изменится, тогда можно будет уже о чем-то говорить. Это мой внутренний дед так объяснил. Пырейников тоже, судя по всему, придерживался схожего мнения, но высказывать его вслух, да еще при мне, при человеке постороннем по отношению к роду не стал. Передал патриарху артефакторов приглашение «привозите парня и младшую внучку ко мне наизнанку на охоту, когда им придет пора пробивать первый барьер». Дед, не мой внутренний, а соседский, растрогался, много благодарил и выражал признательность, но скидку на новую партию артефактов не дал. Да-да, я опять за старые, для Алешкина и Кургана в грузовике я так и не сделал, пустив заготовки на подарок. Причем Беляковы, посоветовавшись и даже немного поругавшись, решили, что нужно 2 трехосника, один с насыпным кузовом, второй – фургон с жестким верхом, и к ним желательно хотя бы 3 запасных накопителя, на животных мокрах, пусть и 0-го уровня, хотя лучше бы 1-го. Мол, тогда можно будет нанимать неодаренных шоферов, а с учетом бесплатной зарядки в дубовом логе такая схема, когда 2 макра в кабине, 1 в работе, 2-й – в запасе, а 2 – на изнанке, заряжаются, полностью окупится уже в среднесрочной перспективе, по сравнению с покупкой одноразовых растительных. Доставку исходных грузовичков и потребных материалов они уже заказали, прибытие груза в Буйниче ожидается 6 февраля, а шкловская бригада, между тем, как поехала домой на Новый год, так там и осталась, за отсутствием у меня работы для них. Придется вызывать, один я там за кукарекаю рамы переделывать. Еще за эти дни сходил на кладбище, все завалено снегом, только главные дорожки прочищены. Расчистил взятый у сторожа лопатой проход к могиле бабушки, постоял, посмотрел на сугроб и понял, что раскапывать все, никакого смысла нет. Рассказал тихонько главные новости из своей жизни и пошел домой. 26 утром я поехал в Минск, проверить остаток на музыкальных счетах в банках и купить, точнее, заказать, в магазине в ожидании случайного покупателя такие вещи, если и валяются, то чрезвычайно редко и вследствие стечения весьма особенных обстоятельств. Оказалось, что и заказать не так уж просто. Мало того, что мне, как нетитулованному дворянину, продать могли как максимум только тот самый 100-метровый в диаметре купол, зато вплоть до 4-го уровня включительно, так еще и требовалось предъявить документы, что у меня есть собственность, где он может быть законно установлен. Будь я бароном, подтверждения бы не спрашивали, стали бы доступны два следующих стандартных размера, или под заказ все, что между ними, а разрешенный уровень защиты вырос бы до 10 для 100-метрового и 5 для всех остальных куполов. Возникла мысль купить куполы для убежища в Викентьевке, но этот порыв души решил придержать. Судя по статистике прорывов в Осиповичском районе, мы в прошлом году выбрали лимит лет на 5 вперед, но вероятность – это не гарантия и не расписание, так что все возможно, но маловероятно. Арсенал, опять же, там убог до изумления, но сейчас я не себе, ни поселенцам ничего существенно лучшего позволить не могу, по закону. Если стану бароном, смогу посадить дружину, пусть даже тех дружинников будет 3 человека, формально это позволит иметь арсенал любого разумного размера и состава. О, кстати, дружина, она в такую копеечку обойдется, и создание, и содержание, а ведь надо. У нас в районе, как я уже говорил, 5 титулованных родов, у Кленова и Шипунова, оба мои соседи, дружина по десятку человек, как раз для того, чтобы посадить в каждой деревне по паре-тройке человек при убежище и арсенале для ополчения, и еще парочка, для личной охраны, а скорее, для статуса. У Грушницкого, который произошел от боковой ветви графов Грушевских, тех самых, что под Грушей построили, откуда одна из моих несостоявшихся невест, всей дружины ровно 3 человека, именно для статуса. У 4-го Вересковича, чья усадьба стояла почти строго на север от города, напротив места впадения в речке Цна в Гайну, и который владел деревнями рядом и лесами восточнее Цны, дружины и вовсе не было, за ненадобностью. Род уже полтора века был вассалами нашего графа Сосновича и отлично себя чувствовал в этом качестве. А вот у графа, там было много всего, и егеря, что за его, или арендованными казенными, лесами смотрели, до единичных изнаночных тварей, из прорывов разбежавшихся, отлавливали, и графская стража, что работала вместе с государевой полицией, и гвардия, для охраны графа, семьи, усадьбы и придания статуса, и, собственно, дружина, фактически, пехотная полурота без артиллерии и тяжелого вооружения, но с магами, какими и в каком количестве, секрет. Графская дружина использовалась там, где нужно было добавить усиление, будь то помощь егерям при прорывах или стражи с гвардией. Мне графский размах был не нужен, не подъемен по деньгам, да и не позволителен по статусу, но и тройкой, даже десятком бойцов не отделаюсь, увы. Я уже когда-то считал, помнится, что для надежной круглосуточной охраны портала и для дежурства в Викентьевке, с хоть каким-то патрулированием окрестностей, нужно будет от 24 до 32 человек, из них минимум 2-3 одаренных, а лучше, человек 6. Разовые выплаты при найме, довольствие, вещевое, котловое, денежное, оружие, снаряжение, лечение опять же. Ладно, не буду себе нервы портить, все равно правильно не посчитаю, потому как многого не знаю, а спросить у знающих не могу пока. За размышлениями доехал до места. К удивлению, процедура оформления заказа заняла едва полчаса, но вот выполнение придется ждать 2 недели. Затем артефакт, точнее, артефактный комплекс, в 2 экземплярах, доставит по указанному адресу, и сертифицированный специалист произведет установку. Причем мне обязательно нужно присутствовать лично, для подтверждения того, что купол ставится на моих землях. Сколько мороки. Ходит версия, что это все сделано с подачи полицейских или же жандармов, которым совсем не улыбается при штурме какого-нибудь бандитского логова нарваться на полноценный защитный купол. Но ведь тот, что покупаю я, специальный, для изнанки. Он людей пропускает свободно, и на вход, и на выход, задерживает только излучение и монстров. Или я чего-то не знаю, и там есть возможности регулировки доступа в очень широком диапазоне. Из Минска поехал сразу в Могилев, записывать песню для пластинки и готовиться к новому, уже 4-му, семестру. Проезжая через долгий брод мимо представительства гильдии, завернул туда, Решил потратить сколько-то времени, узнать, нашли они в черепахе с моей изнанки что-то особенное или нет. Оказалось, что панцирь везли на аукцион в Москву, как диковинку, выплаты охотникам задерживаются, но те не в претензии. Кроме панциря, насыщенного энергией и какими-то особыми соединениями и потому интересного производителям нескольких категорий товаров, а также клюва и когтей, к которым еще и алхимики интерес проявили, ничего особо ценного в ней не оказалось, но несколько центнеров мяса стоят немалых денег, даже если это просто свинина, то же количество мяса диетического и изнаночного, уже на порядок больше, а мяса там оказалось около 400 килограммов, еще 240 весил панцирь, остальное – кости и внутренности. Чуть ли не все минские рестораны, рискующие связываться с экзотикой, выкупили хоть по паре килограммов на пробу, а вообще черепаху съели за неделю и просят еще. И это еще есть. Вторая команда добыла новую черепаху, пусть и на полсотни килограммов меньше первой. Зная уже, на кого охотиться, и хотя бы некоторые повадки дичи добытчики справились быстрее и проще первопроходцев. Макр тоже внушал почтение своим размерам. Кстати, с ценой на него тоже пока не определились. Он ожидаемо давал отклик стихии воды, но к чему именно был склонен, специалисты гильдии определить пока не смогли. Ну, пусть работают, не буду мешать. Снегопадов давно не было, тракт от Минска до Могилева где расчистили, где просто укатали, так что ехать было проще, и скорость удавалось держать повыше. Но даже так, пока доехал до Червеня, с учетом дороги до Минска и езды по городу, устал. Так что в этот день добирался с двумя привалами, второй уже традиционно в Березино, меня в той кафешке уже узнают. Ну, или мой фургон, что более вероятно. Тем не менее вскоре после 4 часов дня, а на улице уже темно, как поздним вечером, я приехал в Могилев, и, проезжая мимо жандармерии, решил зайти, узнать, как там дела в лаборатории и почему меня так долго не зовут на службу. Зашел, на свою голову. Нет-нет, никакой неприязни, наоборот, мне обрадовались, как давно потерянному любимому родственнику. Или даже без как, оказалось, что Пискарский поехал в командировку, на какой-то симпозиум, дня на три всего, и не передал заместителю контакты моего мобилета, а сам там умудрился подхватить какую-то экзотическую болячку, с которой загремел в больницу на 2 месяца. Причем это не он сам рассказал, а сообщение пришло в кадровую службу. Казалось бы, для жандармерии найти человека в Могилеве не проблема, да, но выяснилось, что кроме имени, фамилии того, что учусь в городе, про меня в лаборатории ничего полезного не знали. Байк всяких я рассказал кучу, детских воспоминаний тоже, а вот информации, по которой меня можно было бы найти, совсем чуть. Нет, если бы сотрудники лаборатории обратились в розыск, то отыскали бы меня мигом, но заместитель Пискарского не хотел позориться. Ну, и в списках вузов, расположенных в Могилеве, меня не нашли, а в пригородах поискать не догадались, а работы накопилось. Завтра придется разорваться, чтобы успеть и сюда, и к профессору. Ну вот за что мне такое, что обязательно все сразу наваливается. Глава 14. 4. Дня. Каторги. В первый день я совершил ошибку, сперва поехал на службу, а после обеда, на репетицию. Оказалось, что усталость сильно влияет на голос, но ободранные пальцы, как выяснилось чуть позже, работе моей способности не мешают. Но тогда, в первый заход, я был отруган профессором и репетировал гитарную партию. 3 часа. 3 часа я раз за разом наигрывал одну и ту же мелодию. Да, только вальс, даже не думая о второй песне. Возможно, в этом был элемент воспитания, но отпустил меня Лебединский только после того, как я начал оставлять на грифе кровавые отпечатки, причем пожалел в первую очередь инструмент. Хорошо, что в этой академии, как и в нашей, есть дежурная медсестра, и что ей все равно, из какой я группы и с какого курса. На территорию пропустили, по возрасту подхожу, значит, студент. Слабенькая одаренная жизнь за несколько минут затянула ранки тоненькой кожицы и налепила какую-то густую, быстро засохшую твердой коркой мазь. И сказала, наивная, 3 дня не тревожить, ага, как же. Утром размочил на шлепке и обратился у себя в академии к доктору, который владел силой жизни куда лучше и заживил мои пальцы за минуту. Правда, до столовой я после этого дошел голодный, как медведь по весне. На второй день я поменял порядок работ, дело пошло веселее, тем более, что одна из свет владела силой природы и могла немного подстегнуть заживление пальцев. но упахивался к вечеру так, что страшно было садиться за руль, и заснуть могу в пути, и руки трясутся. Узнав о такой проблеме, два гены завели меня и показали небольшую не то гостиницу, не то общежитие для командированных. А так как я по документам был именно прикомандирован к Могилевскому управлению, то и вопросов особых не возникло, вписали в амбарную книгу номер удостоверения и выдали ключ. С третьего дня репетиции частично перешли в комнату звукозаписи. Там было душно, жарко и звучало все, включая мой собственный голос, непривычно из-за покрывавшего стены толстого войлока, глушившего эхо. В итоге я так и не понял, в какой именно момент обе песни были, наконец, записаны. А на пятый день утром, что иронично, последний день каникул, я заверил своими подписью и служебной печатью последние протоколы и отчеты, выйдя в 11 часов на улицу свободным человеком. Все-таки нечисто что-то с этим столь долгим отсутствием вызовов на службу. Ладно, так или иначе, разобрались, и свой контакт я, на всякий случай, оставил сразу троим. Позвонил Маше, выяснил, что она тоже закончила с записью, и мы решили провести этот день вдвоем. К сожалению, в театр в этот день попасть не получалось, но на улице как на заказ потеплело, не так, чтоб под ногами захлюпала каша, но для самого конца января, тепло, где-то около минус трех. Гуляли, сидели в нашем кафе, катались на авто. Потом, выехав за город, в укромном месте перебрались в прогревшийся к тому времени салон. А ничуть не хуже театра, знаете ли. Главное, ни у кого случайно не окажется билетов в эту же ложу, хе-хе, и посторонние звуки не отвлекают. А потом началась учеба, и до 6 числа, когда нужно будет приступить к сборке грузовиков для старых семейных предприятий, можно было отдохнуть, занимаясь исключительно в академии. Красота, только детали кованые и крупногабаритные, да заготовки под полуоси заказать заранее, чтоб потом не терять время на ожидание. Экономика вообще, как я и опасался, продолжилась, но часов в неделю стало вдвое меньше, и в конце семестра будет по слухам зачет, а не экзамен. Не слишком верится, обычно бывает наоборот. Первый семестр ознакомительный под зачет, второй, проверяется экзаменом весь курс, и дед согласен. Специальные предметы остались те же, но при том же объеме теории добавилось больше практики, лабораторных, практических работ и семинаров, где мы разбирали конкретные практические задачи. Оба грузовика мы, на сей раз это я, старый мастер и двое рабочих, а не я и дед, собрали за 3 дня, и на 4-й только наводили лоск. Сам не ожидал, что так быстро все получится, руку набили, задача стала типовой, плюс подрядчики научились делать то, что нам нужно, а не то, что получится, по мотивам чертежа в вольном пересказе. В результате получилась накладка. Шоферов для перегона продукции мы вовремя не вызвали. Придется ждать минимум 2-3 дня, пока Беляковы найдут работников с не самой распространенной профессией и пришлют их в Могилев.